Часть третья. Ночь. Глава седьмая. Ночь моя, мое время. Что хочу, то и делаю, если не шумлю, если не двигаюсь, если ложусь и не шевелюсь. Разница между ложиться и лежать. Лежать всегда пассивно. Даже мужчины раньше говорили: «Я б уложил ее в койку». Хотя порой говорили: «Если б она под меня легла». Чистые догадки. Вообще-то я не знаю, как говорили мужчины. Только с их слов. И вот, значит, я лежу в комнате. Под штукатурным глазом в потолке, за белыми занавесками, между простынями, аккуратно, как и они, и делаю шаг прочь из своего времени, без времени. Хотя время, вот оно, и я не вне времени. Однако ночью времени нет. Куда я отправлюсь? Туда, где хорошо. Мойра сидит на краешке моей кровати, нога на ногу, лодыжка на колени, в лиловом комбинезоне, в ухе одинокая висюлька, золотые ногти. Эксцентричности ради, в коротких, пожелтевших пальцах сигарета. «Пошли пиво выпьем». «Ты мне пепел в кровать сыплешь», — сказала я. «А ты ее чаще заправляй», — ответила Мойра. «Через полчаса», — сказала я, — «на завтра мне сдавать реферат». «Что это было? Психология? Английский? Экономика?» «Тогда мы такое учили». На полу в комнате обложками вверх валялись раскрытые книги. Тут и там. Этак затейливо. «Сию секунду», — сказала Мойра. «Тебе не надо лицо разукрашивать. Тут же одна я. О чем реферат?» «Я только что закончила о брачном изнасиловании». «Брачное», — сказала я. «Как это типично. Даже изнасилование и то с браком». «Ха-ха», — сказала Мойра, — «пальто бери». Взяла его сама и кинула мне. «Я у тебя займу пятерку, ладно?» «Или где-нибудь в парке с мамой. Сколько мне было?» «Холод. Наше дыхание летело впереди нас. Безлистые деревья, серое небо, две безутешные утки в пруду, хлебные крошки под пальцами в кармане. Точно». Она сказала: «Мы пойдем кормить уток». Но какие-то женщины жгли книги. Вот зачем она туда на самом деле пошла. Повидаться с подругами. Она соврала. Субботы полагались мне одной. Я надулась, отвернулась к уткам. Но огонь меня притягивал. Вместе с женщинами были и мужчины, а книги были журналами. Их, наверное, полили бензином, потому что пламя выстрелило ввысь. А они вываливали журналы из коробок понемногу, не все сразу. Кое-кто скандировал, собирались зеваки. В лицах счастье, почти экстаз. Костры это умеют. Даже мамино лицо, обычно бледное, истончившееся, казалось румяным и веселым, как с рождественской открытки. И там еще была одна женщина в оранжевой вязаной шапочке. Дородная, щеки вымазаны сажей, я помню. «Хочешь сама бросить, детка?» — спросила она. «Сколько же мне было?» «С катертью дорожка такому мусору!» — хихикнула она. «Можно, да?» — спросила она маму. «Если хочет», — сказала мама. Она всегда говорила обо мне с посторонними так, будто я не слышу. Вязаная шапочка протянула мне журнал. На нем была красивая голая женщина, запястья обмотаны цепью. Женщина висела под потолком. Мне было любопытно. Я не испугалась. Я решила, она качается, как Тарзан на лиане по телевизору. «А вот видеть ей не стоит», — сказала мама. «Давай», — сказала она мне, — «кидай скорее». Я швырнула журнал в огонь. Он зашелестел, раскрываясь в вихре своего пламени. Большие бумажные хлопья отделялись, плыли в воздух. Еще горя, Куски женских тел у меня на глазах на лету превращались в черную золу. А потом? Что же было потом? Я знаю. Я потеряла время. Наверное, иглы, таблетки, что-то такое. Я бы не потеряла столько времени самостоятельно. У тебя был шок, сказали мне. Я вырывалась из рева и морока, точно из кипящего прибоя. Помню, я была относительно спокойна. Помню крик. Ощущалась, как крик. Но, может, то был просто шепот? Где она? Что вы с ней сделали? Не было ночи, не было дня. Только вспышки. Вскоре вновь появились стулья и кровать. А потом окно. Она в надежных руках, говорили они. С пригодными людьми. Ты непригодна, но ведь ты хочешь ей добра, правда? Мне показали ее фотографию. Она стояла на газоне. Лицо – замкнутый овал. Светлые волосы туго оттянуты к затылку. Ее держала за руку незнакомая женщина. Она еле доставала головой женщине до локтя. «Вы ее убили», – сказала я. Она была точно ангел, серьезная, маленькая, воздушная. Она была в платье, которого я никогда не видела, белом, до самой земли. Я бы хотела верить, что это я рассказываю историю. Мне нужно верить. Я должна верить. У тех, кто верит, что такие истории всего лишь истории, шансов больше. Если это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. Значит, будет финал этой истории, а за ним заправдышняя жизнь. И я продолжу там, где остановилась. Это не я рассказываю историю. И еще это я рассказываю историю мысленно, по ходу жизни. Рассказываю, а не записываю, поскольку писать нечем и не на чем. К тому же писать запрещено. Но если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказываю кому-то. Самому себе истории не расскажешь. Всегда найдется кто-то еще, даже если никого нет. История как письмо. Здравствуйте, вы, скажу я. Просто вы, без имени. Если прицепить имя, прицепишь вас к миру фактов. А это рискованнее, это пагубнее. Кто знает, каковы шансы выжить? Ваши шансы. Я скажу «вы», как в старом романсе. Может, вы больше одного, может, вы тысячи. Опасность мне пока не грозит, скажу я вам. Сделаю вид, что вы меня слышите. Но тщетно, ибо я знаю, вы не слышите меня.